И хоть дошедшие до Корфайрона слухи о том, что ко мне начинают дезертировать бойцы из соседних подразделений, не нравились главнокомандующему, но чего-то делать он не стал. Пока что ситуация эта была не слишком критической, как и мой вклад обладал удивительно высоким КПД. Поэтому на такие моменты глаза закрывались, а я же продолжал следовать своим целям, используя войну для того, чтобы стать еще сильнее. Глава 301. Третий алчущий крови умер, прощебетала птичка, прилетев в мой штаб. А вот это новости, каким образом на этот раз решил пройти сквозь пустотный щит Титана. Неудачно, кто бы помог подумать. Вздохнул я, убирая с карты очередную фигуру и начиная переосмысливать планы. Конченые союзники. Самое сложное, будучи хаоситом, это не побеждать превозмогающих сынов императора, а терпеть тупость союзников. Если бы эти кхарниты были хоть чуточку вменяемыми, то война была бы уже выиграна, но они просто, ну, слов нет описать, насколько тупоголовые. У Корфайрона был гениальный план по блицкригу. Яростная высадка, затем мощная колонна во главе с неостановимыми кхарнитами прорывается вперед, вслед за ними идут основные силы, удерживая брешь, после чего прорвавшиеся силы закрепляются, а лоялисты котлятся. И казалось бы, что тут сложного, но нет же, кхарниты пошли в атаку, 8 мать его алчущих крови и еще в довесок Ангран, но пошли слишком быстро, бросили союзников и в конечном итоге вовремя не остановились. И сначала Ангран с криком «Я кхарнит, я иду до конца» просто убежал от союзного ПРО, словив в темечко термоядерный заряд, а теперь вот оставшиеся алчущие крови самыми тупыми способами находят смерть. Они были неконтролируемы и хоть проливали реки крови, однако с такими темпами наши лучшие силы сточатся еще до подхода к железной крепости. Потому именно меня пригласили на очередной совет, что вел Корфайрон, обладающий куда большим опытом, знаниями и мудростью, чем те же примархи. Ведь в отличие от них он не был скован дефектами, что они вобрали себя от императора. Так что роль, играемая всего лишь человеком, была колоссальная, и тот факт, что именно он восседал во главе стола в форме восьмиконечной звезды, лучше всего доказывал это. Молча и без лишних вопросов я явился в нужное время, после чего занял свое место рядом с другими последователями Дзинча. За нашим участком стола сидел как чернокнижник тысячи сынов, так и командиры многих других формирований, будь то присягнувшие Хаосу Ксеносы, высшие демоны или колдуны с переметнувшихся имперских миров. Все они были весьма искушенными в тайных знаниях. Каждый из них уже знал меня, но никто не удивился моему приходу. Это было закономерным итогом, ведь сидят здесь всегда те, кто приносит Хаосу больше всего пользы. И так уж получилось, что моя польза стала куда выше прошлого члена совета. «Кранон непримиримый отметил тебя своим соперником», — произнес Корфайрон, чей голос заставлял мироздание дрожать. «За свою хитрость и вероломность ты удостоен его внимания. Однако также и за весьма углубленные знания был отмечен ты. То, что ты сделал вместе с темным механикусом Эпсилоном, поразило не только магистра багровой резни, но и некоторых из присутствующих. А твой меч?» Лишь взгляд Корфайрона лег на мой клинок, встроенный в паучью конечность, как тут же тот засиял разными цветами. Невероятная жажда взвыла в сердцевине меча, а переменчивые цвета заиграли по краям лезвия. Вместе с тем искрепляющий элемент в виде души лазури также дал о себе знать. Немногие способны на подобную дерзость. Но ты не стал врагом принца совершенства, как и сделал это без утонченной помощи изменяющего пути. Это говорит о твоей силе, Видар Многоликий, надменный рыцарь, покровитель колдунов и не признавший власти, продолжал говорить Корфайрон, хоть и некоторая усмешка слышалась в его голосе, ведь мои иные титулы не звучали для него ни гордо, ни пафосно, ни значимо. И более всего ты желаешь закрепить свое положение, добиться большей независимости и, возможно, даже готов пойти на сделку с другими богами, искренне веря в то, что сможешь вырваться из хватки повелителя судьбы. Такая цель меня не удивляет, многие к этому стремятся и умирают. Будешь стремиться и ты, а потом умрешь. Но прежде ты можешь сыграть свою роль в моих планах и получить за это то, что, как думаешь ты, тебе поможет. Мне нужны души, магистр веры, прямо заявил я, хотя не сомневался, что Корфайрон уже знает все о моих нуждах, ведь именно птичка донесла ему о всех моих желаниях, дабы переговоры прошли легче. Как можно больше душ, что наполнены мудростью прошлого. Души в этом плане все куда сложнее, ведь дары эти обещаны темным богам. И не могу я похвастаться тем, что имею в своем распоряжении ту редкость, о которой ты мечтаешь. Как и изъять душу в целостности – это весьма скрупулезный процесс, как и подготовка для слияния. Во многом твой дар крайне уникален, ведь сам архитектор судеб приложил к тебе одну из своих рук, и потому запрос твой тоже весьма сложен. Однако первопричина, по которой ты нуждаешься в этом, кроется в ином – в том, что тебе надо найти подход к Алому Королю, заслужить его внимание и получить от него желаемое. С этим я помочь уже могу. И чем же я могу помочь взамен? Делая вид, что у нас вовсе не договорные, а дружеские отношения с взаимовыручкой, спросил я. Нам нужны шпионы в Индиваре. Через 2 недели все будет готов к штурму, однако я не уверен в том, что наш удар будет достаточно стремителен. В таком случае хранящиеся там знания будут уничтожены или забраны теми, кого лучше не подпускать к такой информации. Напряжение возросло среди собравшихся. Фактически в открытую Корфайрон выявил невероятное недоверие Альфа-Легиону, благодаря которому взятие Риза Секундус оказалось возможным без миллиардных потерь. Кроме того, все также понимали, что даже здесь есть их последователи. А нужен ли был прямой конфликт между несущими слово и Альфа-Легионом сейчас? Нет, однако конфликт этот, по всей видимости, уже был, а скрывать его перестали лишь сейчас. Проникновение к защищающимся – задача не самая простая, прямо произнес я, понимая, что проникать в Индивар придется через эшелоны сплошной обороны. Как и награда, жутко улыбнулся Корфайрон, глядя на меня пронзающим взглядом. Ну так что, Видар, справишься, сможешь проникнуть в ряды защитников Индивара, защитить от уничтожения их знания и помочь нам в атаке? Да, без тени сомнений сразу же ответил я. Что-то еще? Или я могу прямо сейчас отправляться для выполнения указа темных богов? Это все. И все так же лукаво глядя в мою спину, Корфайрон провожал меня взглядом. И сам я в тот момент еще не знал, как буду выкручиваться из ситуации. Корфайрон также намеренно поставил вопрос ребром и ждал моего ответа. Он хотел увидеть мою реакцию, будут то сомнения или попытки запросить помощь, как-то начать торговаться, но нет, я смог его удивить и без лишних вопросов приступил к выполнению, казалось бы, невыполнимой задачи. Даже Альфа-Легион очень долго проникал в ряды защитников Ризы, а тут, когда начались боевые действия, и военная полиция бдит, а вокруг рыщут псы Золотого Трона, как можно вообще проникнуть в стан врага, который стреляет во все, что идет с внешней стороны? Идеи у меня уже появились, но прежде чем приступить к реализации, надо было подготовиться. Маскирующие матрицы Эпсилон достал без труда, связи у нас уже имелись. Однако надо было решить вопрос с проникновением, тайным и секретным. Вариант с перемещением души мы даже не рассматривали. Любой варп-импульс тут же встречал сопротивление со стороны печати чистоты. Если же создать импульс, способный пробиться, то он наводит кучу шума и тут же поднимается тревога. Поэтому если лично Дзинч этим не займется, то ничего не получится. Однако самое время было расширять кругозор по использованию своей силы. Матрицы — это хорошо, но если еще объединить их с магией души, я могу поглощать прямо на месте. Конечно, в процессе столь грубого захвата души возникает множество трудностей, но если я подберусь поближе, найду себе гвардейца, то смогу почти убить его, а затем проникнуть в тело, отпустив душу восвояси и даже не тратя время на поглощение. В таком случае у меня будет как матрица маскировки, которая эффективна до тех пор, пока не говоришь лицом к лицу с офицером, который знает всех своих бойцов в лицо. Но с телом все станет проще, а там и проникнуть в офицера будет мне под силу. И магическое эхо в процессе этого будет куда меньше, ведь не надо будет пропускать душу через 1000 километров, тратя только на одно преодоление расстояния неимоверное количество энергии. Как и точность здесь будет неважно, ведь в небольшом радиусе будет лишь одно подходящее тело, остальное же будет делом техники. Добиться желаемого можно множеством путей. Отключение системы защиты, ускорение прорыва союзников, отключение плазменного ядра или банально перебить всех техножрецов, что ответственны за уничтожение данных в критической ситуации. И вот после подготовки, я уже не в своем паучьем теле, а в теле искусственной хрустальной рыбки плыл по дну загрязненного моря. Мертвые, черные, с кучей отходов и токсинов, даже магический хрусталь трескался здесь, не выдерживая такой среды. А ведь я даже плыл не по дну, где осели самые опасные вещества, а так, в 5 метрах от поверхности моря. Многие часто задаются вопросом, есть ли у Империума морской флот. Да, на отдельных мирах он имеется. Монструозные баржи строятся прямо на водной поверхности. Они позволяют орудиям передвигаться куда быстрее, чем по земле. Также некоторые конструкции имеют свойство и вовсе уходить под воду, которая отлично защищает от орбитальных залпов. Так что, проплывая мимо, я прямо слышал, как патрулируют морские силы и как под толщами отравленного моря гудят своими винтами подводные носители ракет. Хватало у Империума и смекалки, и Ишака, чтобы создавать самые различные приблуды. И смысл в них был колоссальный, ведь в любой момент рыцари могут решить пройти по дну или еще какая дрянь проникнуть захочет. Я же оставался незамеченным лишь благодаря своим габаритам. Я был слишком мал, так еще и мусора вокруг было слишком много. Потому, незаметно выбравшись на берег, все еще покрытой тягучей масляной жижей, я открыл один из отсеков, после чего уже пауком пополз вперед, пока оболочка начала растворяться. Трудно было ориентироваться в таком маленьком теле, однако здесь, с прибрежной линии, фронт не находился в постоянных сражениях. И хоть весь берег был изрыт траншеями и засеян дотами, но ни колючая проволока, ни мина не могла меня остановить. Тихо и незаметно я проник в одну из нор, где закопался чуть глубже и затем начал обрастать хрусталем. Медленно, не спеша, не поднимая слишком буйных ветров варпа, мой паук увеличивался в размерах, позволяя вместить в него уже куда больше информации, набором которой и являлась любая душа. Мне надо было нарастить критическую массу, которая была уже набрана при достижении размера с собаку, небольшую, чуть меньше взрослой овчарки. Такая громадина еле помещалась в норе. Однако двигался я все так же скрытно, как и полевой храм находился в блиндаже в километре от меня. В других же местах хоть и находились печати чистоты, иконы и священные книги, но по факту их концентрация была слишком мала, как и силы в них было столько, сколько мог позволить себе вложить полевой священнослужитель, то есть довольно немного. Хватит, чтобы спасти от кошмаров пехоту, но не хватит, чтобы остановить бзинчата, присосавшегося к варпу. Так, одной из ночью, я и нашел для себя жертву. Гвардеец, стоящий на входе в казарму. Его смена подоспеет лишь через 4 часа, а товарищи находятся за прикрытой дверью и крепко спят, ведь сна у них очень мало, а дел много. Дневальный стоял долго, уверенно смотрел в точку, хранил покой товарищей. Но сон вдруг навалился, он моргнул или даже заснул, тут же открыл глаза и вроде бы ничего не произошло, а я уже полз по потолку, начал спускаться по стене на один уровень с его шеей, а затем одной из паучьих лап вонзился прямо в шею гвардейца, парализовав его. Вторым же ударом аккуратно пронзил сердце. Смерть пришла неожиданно, а его душа уже начала сковываться хрустальной паутиной, в то время как я спокойно начал перемещаться в тело. У меня было более чем достаточно времени, как и никто не проснулся, ведь никакого шума я не издал, а обход будет сделан еще не скоро. Ведь мало кто ожидал, что диверсант целенаправленно проникнет через всех дозорных к казарме, после чего его целью будет убить именно одного дневального. Хотя, справедливости ради, дверь закрывать в казарму было нельзя. С другой же стороны, из-за постоянных обстрелов шума было столько, что личный состав только так мог не просыпаться от очередного залпа. Да и будем честны, под таким углом тумбу толком видно не было. Впрочем, провернув подобное, я мысленно оставил себе пометку решить эту проблему в своих подразделениях. Ведь когда ко мне пришел на смену другой боец, уже не осталось тела хрустального паука, а самом дневальном находился демон Бзинча, который уже думал о том, как бы проникнуть на следующий эшелон обороны, а затем еще дальше и дальше, до самого Индивара. Глава 302. Тревога, авиация. Закричал дневальный, и тут же вскочил я на ноги, не успев даже толком поспать. Гремели зенитные орудия и грозно свистели бомбы и ракеты хаоситов. Он специально ставили на свое вооружение свитки, вырабатывая у каждого защитника рефлекторную реакцию ужаса от одного только звука. И с грохотом планировали авиабомбы, разрывая бункеры и блиндажи. В это же время строчили пулеметы и работали зенитно-ракетные комплексы, пытаясь сбить хоть что-то и остановить прорыв авиации хаоситов, которые подбирались к нам на предельно низких высотах. Тут же, выбравшись наружу, я побежал прямо к своей позиции. В любой момент мог раскрыться варп-разлом, или с неба могли полететь еще и десантные капсулы. Могло пройти буквально все что угодно, и потому мы в оба глаза смотрели как вперед, так и в собственный тыл. Но едва одна из бомб приземлилась в 30 метрах у меня, разрушив траншеи и разворотив дот, как все повалились с контузией, а кого-то еще и щедро присыпала землей. Однако меня такой ерундой было уже не взять, и быстро очухавшись, я воспользовался суматохой. «Эй ты, помоги!» — кричал старший сержант, откапывая гвардейца. Кричал он громко, из ушей его текла кровь, а сам он тут же отвернулся. Это была ошибка, ведь я уже подобрал железный осколок и ударил прямо в затылок сержанта, после чего тот отрубился, а я тут же со всего размаху вонзил этот же осколок в свою грудь. Незримая магия происходила в этот момент, вновь я забирал более удобное тело, пока два трупа никак не привлекали чужого внимания в этом аду. Через каких-то 2 часа тревога затихла, а я уже был в теле не рядового солдата, а старшего сержанта, который командовал целым взводом. Медленно, но уверенно я добрался до штаба. Тело рядового, разумеется, нашли, но кто-то стал разбираться, что осколок воткнут несколько более странно, чем обычно. Лежа труп, в груди торчала сталь, все ясно, сдох при обстреле, очередной. Нет, никаких экспертиз не проводилось, трупы просто скидывали в общие могилы, предварительно сняв снаряжение, которое потом починят и снабдят нового бойца, который будет смотреть на новую симметричную пару сапог, где левый не отличается от правого, смотреть на этот характерный шов и понимать, что эту пару сняли с трупа, после чего залатали и дали ему, чтобы потом и с него снять. Такое отношение вызывало, мягко говоря, возмущение со стороны личного состава. Техножрецы, которые занимали здесь ведущие посты в командном составе и перед архимагасами которых держали ответ даже полковники, не понимали недовольства. Чего добро выкидывать? Сапоги целые, целые. Ноги не промокают, не промокают. Их от чужой крови почистили, почистили. Пару слов, некоторое попустительство с моей стороны, и вот драка. 3 трупа. Лейтенант отдает приказ о жесточайших мерах. Расстрельная команда вышла, лейтенант явился лично посмотреть на происходящее. Но внезапно один из гвардейцев начал сопротивляться, брыкаться. С завязанными руками он не давал поставить себя на колени, матерился и плевался кровью в сапоги, казалось бы, своих собратьев. А я стоял и смотрел, ожидая, когда же второй гвардеец, что уже стоял на коленях, почувствует, как слабо я завязал ему руки. Еще одна бойня, внезапно лейтенант осознал, что ситуация выходит из-под контроля. А один из бойцов расстрельной команды промедлил, опустил оружие, после чего молча перевел ствол лазгана на лейтенанта. «Ложитесь!» — крикнул я и попытался грудь закрыть уже лейтенанта. Разумеется, не успел. Выстрел угодил прямо в его живот, а остальные 2 в мою грудь. Суматоха, пальба, бунт среди гвардии подавили быстро и решительно. Более 43 гвардейцев оказались расстреляны, на позиции отправили роту из корпуса смерти для поднятия боевого духа. А лейтенанта, который не должен был выжить, ведь ранение в живот из лазгана оно было довольно серьезным, фраг жилет проплавило, внутренности поджарило, в 97 случаях с такими ранами не выживали. Но случилось чудо, инфекция подавилась, лейтенант пошел на поправку. Через 3 дня он уже встал на ноги. И тут бац-бац, еще один прорыв на фронте, переброска резервов, 3 обстрела. А я в теле помощника-хирурга, в теле весьма хрупкой девушки, но лишь на первый взгляд, ведь ее хватки хватало, чтобы держать бойца, столь рьяно сопротивляющегося ампутации конечности. Как и характер у нее был что надо, ведь зачастую она сама брала в руки пилу и делала то, что спасет жизнь бойцу, пусть и огромной ценой, после которого судьба бойца будет не самой завидной. «Собираем вещи, нас перебрасывают на восточные госпитали», объявил ведущий хирург. «Там горы трупов. И вот я уже в довольно глубоком тылу, принимаю раненых, смотрю, как мимо проносит даже Астартес, как по железным дорогам к фронту едут вагоны с техникой и снарядами. Да, порой и до сюда долетает, как и пустотный щит лишь краешком нас накрывает, но накрывает же. В целом место хорошее, но мне надо было попасть еще дальше. Как добиться этого? Да очень просто, особенно если ты женщина. Кругом так много мужчин, что давно уже не знали женского тепла. Один взгляд, полкомплимента, легкая улыбка. Они уже выдумают все оставшееся, решив, что они особенные. Затем письмо, встреча в закромном месте, удар ножа, а бездыханное тело в петлю. От ее руки я уже написал о том, что более не выношу криков умирающих солдат. Никого это не удивило. Сложнее было скрыть следы окровавленной одежды на теле старшины. Но и тут смекалка позволяет сделать многое, надо всего лишь самого себя порезать бритвой. Дерьмо. Громко крикнув, я влетаю в блиндаж, кровь хлыщет во все стороны из намыленной шеи. Никто не задал вопросов, швы наложил себе сам, после чего вернулся к своим обязанностям. Старшина был не просто полевой тварью, а заведовал складом еще дальше в тылу. Через меня проходило многое снаряжение, а также львиная доля бытового барахла, вроде тех же сапог, касок, перчаток и кучи всего, зачем гвардейцы приходили каждый день тысячами и десятками тысяч, ведь казенное имущество то и дело портилось, кто бы мог подумать. А там уже и с техножрецами контакт поплотнее вышел. Долго я выбирал себе подходящего кандидата, но остановился именно на трансмеханике, который обслуживал вокс-станции и любезно явился в мою скромную обитель. И вот тут начались первые серьезные проблемы. Надо было куда-то деть тело старшины. Причем нельзя, чтобы оно просто исчезло, ведь возникнут вопросы. Суицид на такой должности также не будет вариантом, ведь должностью этого гвардейца любой позавидует. А вокруг то и дело снуют дознаватели Святой Инквизиции, которым только дай повод докопаться до любой нелогичности. Потому здесь пришлось помучиться и задержаться на целых 9 дней, на протяжении которых я готовил демоническое вторжение. Нашел подходящего бойца, засеял незаметно ересь. Все делалось скрытно, но не прямо до максимума, оставляя приманки для дознавателя. Они сработали как надо, тут же кинулись на свежее мясо, а затем диверсия, резня, перестрелки. Одним за другим ловятся оболочки, в которых уже созрели демоны. Пара взрывов на складах, после чего оскверненное тело старшины находит, завязывается бой, но в процессе резни умирает лишь доля от меня, в то время как основная часть уже стремится внутрь города, пока Святая Инквизиция радуется тому, что остановила проникновение врага. Далее работа проходила уже более штатно, в теле трансмеханика мне был открыт доступ во многие места и постепенно я изучал всю систему, попутно медленно переваривая его душу. Потихоньку плодился мусорный код, но только в тех местах, куда я заходил случайно, то есть они не находились в зоне моей ответственности. В свою очередь вторжение предавших слово тоже затягивалось. Кажется, лоялисты сумели их удивить. Впрочем, тем лучше для меня, больше времени для подготовки будет. Так и шли следующие дни, где вокруг меня были лишь стены, механизмы, иногда другие техножрецы. Очень одиноким было мое бытие, что никак лучше сказывалось на распространении ереси. Так, в какой-то момент, я быстрее нормы починил очередную линию связи, после чего выиграл себе полчаса времени и по подготовленному пути резко направился к системе вентиляции. Все коды я уже взломал, защиты здесь не было, как и в какие-то секретные комнаты эта вентиляция не вела. Однако благодаря ей я мог попасть туда, куда в теории с учетом моих маршрутов и работы я попасть не мог бы чисто по законам физики. Надо было лишь резаком соединиться с трубой, по которой текли отходы. Тоже дело плевое, а после у меня будет около 5 минут, чтобы заразить еще 2 терминала мусорным кодом. Для этого была уже не столько практика, сколько намеренный саботаж и получение контроля над еще одним коридором. Когда начнется заваруха, то перекрыв этот путь я смогу остановить переброску сил лоялистов или наоборот открыть путь хаоситам. И все бы ничего, как вдруг, ползя против потока дерьма и мочи, которые сливались через эту канализационную трубу, я увидел впереди еще одного техножреца, только технопровидца, который носил более темную мантию и смотрел на меня. «Гидра Доминатус», одновременно произнесли мы, после чего оценили, как тут тесно. Но благо он отпустил чуть назад и вышел в своем схроне. Я же пополз дальше, про себя думая лишь об одном. Как много тут всяких шпионов и на чьей они все же стороне. Более того, даже сам Альфа-Легион как бы неизвестно кому служил и какие цели преследовал. Кто-то из них помогал лоялистам, кто-то хаоситам, другие третьим сторонам, а четвертые вообще непонятно какие цели преследовали. А теперь внимание, вопрос, какова вероятность, что я наткнулся на такого же умника, как и я, который вообще не имел отношения к Альфа-Легиону и ляпнул первое, что пришло в голову. В одно мгновение внутри Индивара даже шпионам стало крайне тесно, и ко мне вдруг пришло осознание, что кажется, Святая Инквизиция во всей моей авантюре будет меньшей проблемой. Глава 303. Боже Император, какой-то мудак насрал в мой мусорный код сильнее нужного, ужаснувшись, прошептал я, начиная подтирать код в одном из терминалов. Или это код сам мутировал? Вопрос на миллион. Это просто хаос повлиял на случайную мутацию живого мусорного кода или же целенаправленного другой диверсант специально подсуетился, дабы меня спалили. Жить в Индиваре стало в разы страшнее, а я же лишь окончательно убедился, что никаких друзей у меня тут нет. Я сам по себе и одному только дзинчу, да и то не факт. Известно, какие цели преследуют другие лазутчики. Так началась контрразведывательная борьба, но пассивная. Я не мог действовать открыто и идти в прямое противостояние, ведь если налажает или вскроется другой диверсант, то он потянет на дно всех, даже тех, о ком я не знаю. И потому, оглядываясь, я теперь еще и изучал маршруты потенциальных альфа-легионеров, или вернее их последователей. Ведь альфа-легион состоял не только из Астартес, у него была целая структура, которая включала в том числе и простых смертных, что пользовались всей мощью легиона предательских непредателей. Двигаясь словно тень, я устанавливал все больше датчиков слежения там, где их быть не должно. Формировал свою сеть и подключался к имперским сенсорам, а затем и вовсе решил пойти ва-банк, начав доносить о странных сбоях на отдельных участках. Это привлекло внимание Магаса, который направил как дополнительных техножрецов для починки, так и усилил присутствие охраны, лишив возможности передвигаться там как меня, так и потенциальному шпиону. План мой был крайне хитер и прост. Мне надо было выманить диверсанта еще раз, после чего заманить его в ловушку. И однажды, предсказав его намерение, я смог сделать ставку в полчаса своего свободного времени на то, что он появится рядом с энергетическим узлом под одним из цехов кузни, где создавались и чинили обычные, но крайне необходимые везде и всегда энергетические кабели. «Вот ты и попался», – прошептал я, спрыгнув сверху, отключая самодельные магнитные держатели. Он меня не заметил, ведь у меня тоже была маскировочная матрица. Один удар, он сразу был убит, я буквально пробил пальцами его череп в области глаз, после чего запустил пальцы внутрь, а сквозь них распространились щупальца механодендриты, на краях которых уже образовывалась хрустальная оболочка. Я поглощал его душу, медленно переваривал каждый элемент и пытался узнать правду. И каков же был мой ужас, когда прямо в мой мозг хлынул поток противоречивой и неоднозначной информации. Каждый фрагмент ему будто промыли разум или даже скорее его перепрограммировали. Он и сам не знал, какие цели преследует, а все эти переменные, коими являлись его отдельные участки памяти, они, конечно же, сливались в однозначную формулу, но как ее расшифровать? Отделяя одного от другого, записывая элементы и прокручивая варианты, я все больше находил схожести с шифровальными машинами. Однако с какими именно, я сказать не мог. Здесь скорее использовались сразу многие варианты, как и привычные многороторные системы, как у Энигмы, так и порой простая подстановка. Но если вся защита представляла собой крепостную стену, то одним кирпичиком был ключ одного ротора, который затем связывался со следующим. И проклятие, это же какие вычислительные мощности нужны, чтобы создать такое и просчитать? Нет, грубостью здесь не добиться успехом, понял я, после чего прервал попытки понятия этой души, ведь чем больше элементов я запоминал, тем более громоздкими они становились и тем сильнее я боялся, что эти участки потом повлияют на меня в ненужный момент. Технически я видел способы, как это расшифровать. Понадобится лет 50, все кагитаторы моих миров, а также создание десятков тысяч хранилищ для осколков души и множество колдунов, дабы обеспечить связь техники и магии, но этот метод был варварским, грубым и одноразовым. А если еще окажется, что алгоритм динамический, а он вероятно таким и является, то после грубого взлома не будет понятная методика, следовательно со следующим диверсантом придется возиться столько же. И если такая защита стоит на этом лазутчике, то как готовить самих альфа-легионеров? Как они там вообще могут быть уверенными хоть в чем-то? Ведь с такой промывкой мозгов ты даже не можешь знать, что ты не стал жертвой промывки сам, и возможно ты стал не добровольно, а следовательно. «Пфффф, дурка», — одернул себя я, перестав пытаться понять логику там, где все было скрыто постоянными изменениями. С другой же стороны, если они действовали обособленно, дабы в случае раскрытия одного звена не раскрылось следующее, то именно поэтому мое присутствие и было сочтено за норму. Или же наоборот, они решили дать мне возможность, чтобы я подумал, что мой план сработал и что они якобы верят в то, что я один из них. Хм, напрягся я еще сильнее, чувствуя, как заискрил персональный кагитатор, обрабатывая все эти варианты. Что же в таком случае, мне не остается ничего другого, кроме как разительно изменить свою стратегию. Резкий разворот и перекат, который ты даже сам не планировал. Твори хаос, в котором враг охренеет не меньше тебя самого, пытающегося просчитать его. Непредсказуемость, залог победы. Пусть Альфа-легион умен и продуман, но просчитать хаос невозможно. Надо просто мыслить, как безумец, и действовать соответственно. И смеясь себе под нос, я начал минировать зал, где совершил убийство. Благо 2 килограмма взрывчатки я носил с собой всегда, еще десятку хранил в одном из схронов. Этого более чем хватит, чтобы уничтожить предмет интереса лазутчиков. После минирования я тут же вытащил тело в коридор, а затем начал накладывать печати чистоты. Практики у меня хватало и в таком, а затем все так же смеясь покинул тело. Взрыв, суматоха, диверсия, тут же с места рванули псы золотого трона и нашли труп еретика, подорванный терминал, а также печати чистоты и надписи на стенах, восславляющие бога императора. Лицо инквизитора, когда ему доложили о подобном, представили. Мало того, что взорвали какую-то вообще не особо значительную хреновину, что привело к привлечению внимания, так еще и труп еретика нашли с вовсе необычным снаряжением, а также сделавший скрылся и оставил надписи в честь бога императора. Теперь ничего не понимал не только я, но и лоялисты. И чем решительнее было чье-то намерение докопаться до истины и по пути логики, фактов и дедукций просчитать действия диверсантов, тем в больших дебрях они оказывались. Но казалось бы, я знал, что творю хаос намеренно, и хотя бы это должно было стать моим преимуществом. Я знаю, что я безумен, они не знают, так что хоть тут все шло по моему плану. Однако какого же было мое удивление, когда такие же хаотичные диверсии начали проворачиваться вслед за мной, будто бы получив какой-то сигнал, они начали сеять еще больший хаос. Одним за другим разборки между диверсантами гремели то там, то здесь. Инквизитор приставил к стенке одного из Астартес, а один из Магастоли решил воссоединиться с духом машины путем суицида через кабель дугового реактора, то ли его намеренно убили. Они лишили меня понимания, намеренно. Они издеваются, хотят, чтобы я подумал, что это идет согласно их плану, или я действительно запустил хаотичную цепочку, которую они не предсказали. Стоя перед терминалом, управляющим охранной турелью, размышлял я. «Что ты тут делаешь, техножрец?» Вдруг раздался голос космодесантника, а у меня аж механодендриты дыбом встали. «Проверяю, успокоен ли дух машины», — ответил я без эмоций, а этот гигант уже позади меня встал. «Неправильно проверяешь, смотри как надо», — произнес он, подойдя ко мне и отодвинув. «Вот так немного вот здесь эту пластину убираем, как видишь тут плата». Примерно вот между этими линиями проходит код, и можно напрямую подключиться сюда с помощью этой штуки, и вуаля, аппаратная уязвимость позволяет нам загрузить собственный список угроз. Все, отличная работа. Ах да, ты наверное хотел лишь к камерам подключиться. Что же, вот тебе карта памяти. И этот космодесантник протягивает мне карту памяти, на которой буквально восьмиконечная звезда выцарапана. Я вообще-то лоялист, произнес я, беря подарочек. Я тоже. Если нужны будут мельтозаряды, то обращайся к Магасули и Карнаму на 5-м подземном уровне. А других наших не переживай, я им не скажу, что ты один из нас. Многие из них и так знают. А, ты из этих, ну понятно. В таком случае здесь наши пути расходятся, Альфари. Я Омеган. Ты не можешь быть Омеганом, покачал головой Астартес, разворачиваясь и уход. Потому что Омеган я. И где-то в этот момент мне уже захотелось плакать. Я ничего не понимал. Не понимал даже того, чего именно я не понимаю и не понимаю ли. Потому, смирившись со своей участью окончательно, я просто взял все доступные мельтозаряды и направился на нижний уровень практически напрямую. Все информационные хранилища я изолировать не смог, но путем подрыва энергетической системы смогу спасти некоторые участки. Потому, заминировав там все, я перебил охрану, без тени сомнения просто в открытую уничтожил все печати чистоты, повзрывал проходы и, заперевшись в зале с трупом Логоса, начал тихо повторять себе под нос. Я не альфа-легионер, которому еще в первом перерождении промыли мозг. Я не поехал кукухой, никаких многоходовочек не существует, шептал я, нажимая на один детонатор за другим. Примерно в этот же момент началось вторжение предавших слова, которые и нашли меня в одном из дата-центров. Нам удалось захватить более 30% информационных хранилищ. Довольно отличный результат. Правда, надо также заметить, что нашли они не совсем меня, а мое тело с расплавленной плазменным выстрелом в висок головой. Я решил лишний раз не рисковать и просто самовыпилился, уйдя на перерождение к ментальному якорю, попутно очистив себя от всего, чему прикоснулся за эту жизнь. Особенно тщательно я убрал все фрагменты, связанные с душой того шпиона из Альфа-легиона, а вместе с этим обзавелся паранойей, которая привела к тому, что я чуть с ума не сошел. Но главное, что не сошел, как и Кор Файрон тоже отличил мои действия. И хоть кукуха моя подверглась новым вызовам, однако так или иначе Индивар был в результате взят, и все стороны готовились к первому генеральному сражению, которое пройдет рядом с Железной крепостью. Как и мне, нельзя было утопать в безумии, ведь в битве сойдутся сотни титанов, а значит, нам понадобится все преимущество. Поэтому, превозмогающе отринув все свои мысли о том, что я Альфари, я отправился к Эпсилону в цех с рыцарем Мордрида, где мы обсуждали то, как бы стать прочнейшим звеном нашей армии и раскрыть всю огневую мощь титана класса Опустошитель, который возглавит всю нашу ударную группировку. Глава 304. Одним за другим штурмовые кулаки уходили в бой. Могучие танки целыми колоннами на марше прорывались вперед, а за ними рысцой бежали космодесантники и не поспевали простые смертные. Никто даже не думал о том, что надо послать вперед саперные группы и что-то разминировать или хотя бы начать рыть траншеи, дабы подобраться к железной цитадели. Ведь сами титаны сошлись в этом бою, и их ракочущие взрывы вспахивали землю с десятков километров, уничтожая всякие укрепления. И в ответ по ним стреляли такие же могучие машины и огромное количество орудий, внутри дул которых могли помещаться лимонрасы, которые выглядели маленькими на фоне их снарядов. Жесточайшая битва, в которой вся стратегия войны переворачивалась вверх ногами. И единственным, на что оставалось уповать тем, кто не вел в бой воплощение войны, была мобильность. При всем обилии титанов, фронт достигал 2000 километров, а титаны были прикованы вниманием друг к другу. Потому змеями наступающие отряды шли в направлении контратакующих отрядов. Каждый пехотинец – прикрытие для танка, каждый танк – прикрытие для рыцаря, а каждый рыцарь способен ранить титана. Потому пока мерцали пустотные щиты воплощения гнева войны, все взоры генералов были направлены на мобильные группы. Одним из таких звеньев был Хрустальный рыцарь, который шел вместе с другими рыцарями впереди титана, не давая какой-нибудь ракетонесущей дряни выстрелить в упор, обойдя системы из-за дистанции и тем самым вырубить щиты титана. Вместе с нами шествовали не только полчища культистов, но и орды демонов. У нас было численное преимущество, титанов и рыцарей тоже было больше у нас, как и преимущество в количестве другой численности также было у нас. Однако даже этого не хватало, ведь враг давал первое генеральское сражение не в чистом поле, а близ своего дома, обители титанов, железной цитадели, которая была по своей укрепленности подобна титану, но в мире фортификационных сооружений. Без устали грохотала артиллерия, десятки тысяч только самоходных установок находилось на фронте, еще куда больше было привезенной и окопавшейся артиллерии. С ревом ракеты постоянно разрезали своим полетом небеса, пока между ними маневрировали истребители в жестоких догфайтах. Они сходились в смертельных дуэлях между собой, на виражах устраивая потасовки, ведь в реале их бурю варпа системы наведения не работали должным образом, и единственным надежным способом уничтожить противника оказывались спаренные пулеметы, что с гулом посылали за секунды сотни пуль. И все обломки, каждая сбитая ракета, каждый отклоненный магией снаряд, все летело прямо на наши головы. Но гордо шел в бой Хрустальный рыцарь, изредка поднимая щит, чтобы принять выстрел другого рыцаря на свой щит. А в это же время из-за его спины накрывал градом десятки квадратных километров рыцарь поддержки, не имеющий плазменного копья. С каждым мгновением наш отряд становился все ближе и ближе к врагу. Рядом со мной села птичка, спикировав и приземлившись прямо на дуло уничтоженного танка. Она стала еще больше, краше и опаснее, а ее мастерство магии изрядно повысилось, в том числе благодаря моей магической школе, где даже наставники продолжали учебу, ведь стремление к знаниям у дзинчитов не угасало никогда. Нас берут в тиски. Дом Сайдус нанес сокрушительный удар по предавшим слово, в результате центр продавили. Следующее слабое звено, по всей видимости, мы, прощебетала она, после чего своим хрустальным клювом начала доставать ошметки. В небесах летало множество демонов, и когда зенитный шквал натыкался на них, то начинался кровавый дождь. Дом Сайдус же был опасным врагом. Битва с ним должна была состояться именно на Индиваре, где после были найдены следы их базы, как и выяснилось, что этот рыцарский дом не только был огромен, но и обладал технологиями, которые считались редкостью для Империума. Очень многое они смогли сохранить, как и нежелание давать бой в своей обители означал лишь их стремление перенести свои богатства в железную крепость. И под богатствами имелось в виду как техника, так и огромные массивы данных, самые главные, те, которые мы хотели захватить, но так или иначе не смогли. Было ли это совпадением, или же защита Индивара была куда лучше умений бескрайнего числа лазутчиков? Лично я сомневался, особенно с учетом того, что участвовал во всем Альфа-Легион. Вероятно, затаившиеся после чистки слуги Золотого Трона до сих пор вели свою борьбу изнутри. Тем не менее, Железная Крепость станет лучшим местом для последнего боя Дома Сайдус. Хотя часть их формирований погибнет еще здесь, заставляя нас заплатить цену. Ведь едва наш фронт дал слабину и появилось место для контратаки, как удар не заставил себя ждать. И теперь в том числе наши позиции оказались под угрозой. Отступать нельзя. «Дадим бой», — произнес я, глядя в сторону горизонта, где уже виднелись стены Железной Крепости. Целое рыцарское звено смыкало свои когти прямо вокруг моей глотки. У нас же здесь было лишь два рыцаря, один из которых являлся поддержкой. Надеяться можно было на Титана, но сочтет ли он целесообразным давать залп для поддержки нас, да и с такого расстояния попасть будет куда сложнее, чем по Железной Крепости, где еще хватает чего подавлять. Этого я не знал, но зато уже видел через других своих демонических птиц-дронов обильное количество рыцарей типа Магира, Стиркс и Атропос. Первые два являлись типов известных всем квестаристов, но за исключением того, что Магира нес на себе ионные щиты невиданной мощности, которая была настолько велика, что щиты считались непробиваемыми. Единственным минусом было масса и ядерные реакторы, из-за которых пилоты этих машин дохли от радиации только так. На острие же этих штурмовых кулаков шли уже атропосы, это подтип церострусов, таких как наш хрустальный рыцарь. Высокая подвижность, скорость и мобильность были основной этой старейшего модели. Только хрустальный рыцарь был типа Улана, с копьем и щитом, а атропосы несли на себе лазерный резак и гравитационную сингулярную пушку. И то и другое в целом можно было эффективно использовать и в ближнем бою, ведь орудия были крайне подвижными. В результате баланс сил был, мягко говоря, не на нашей стороне. А если при этом безумцам удастся вклиниться в наш фронт, то под угрозу будут подставлены наши союзники. И потому стремительно мы перестраивались клином, готовясь отражать атаку сразу с трех сторон. Окапываться времени уже не было. Единственное, что мы смогли, остановиться и высадить пехоту. А после начался жесткий бой. Танки одним за другим занимали позиции, ведя огонь из-за уничтоженных обломков союзной техники, заработали отряды Астартес, несущие в своих руках ракетные комплексы, которые не оставляли шансов даже лимонруссам. Но чем дольше длился бой, тем ближе подбирались с трех сторон имперские рыцари, как и напор становился все больше. «Мордрит?» — спросил я, когда расстояние сократилось достаточно. Впервые Мордрит не ответил ничего, как и в целом все его внимание было поглощено боем. Сливаясь с духом машины, он более не нуждался в словах, дабы показать всем и каждому, что он горделивый аристократ, что стоит выше всякого. И аура господства ложилась на всех его подчиненных, как и в самой душе мраком на плечи отголосков оседало желание подчиниться и склониться. «Действуй», — произнес я, после чего хрустальный рыцарь передал командование Сибирусу, а затем рванул с места. Улучшенные сервоприводы и усовершенствованное плазменное ядро позволило сделать эту машину еще более быстрой, даже в сравнении с собратьями из того же типа. Разгоняясь и переходя на бег, он сотрясал землю, выбрав себе целью рыцаря Магира. Очередной снаряд пролетел мимо, но после этого дымовые установки сработали на макушке хрустального рыцаря, застелив дымом поле боя впереди себя. Отрезанные дымом друг от друга подразделения оказались в суматохе, но вперед тут же бросилось трое атропосов, стремясь навязать ближний бой всего лишь одному хрустальному рыцарю. Казалось бы, что он может сделать, но в этот же момент раздался рык из варпа, после чего прямо над полем боя разверзся разлом под смех темных богов, и вмиг, казалось бы, допущенная ошибка стала лишь ловушкой, в которую хлынуло целое звено рыцарей. «Я лучше всех вас!» — раздался крик хрустального рыцаря, и принимая выстрелы на ионный щит, он дерзко вступил в ближний бой. Сразу же вскрылось преимущественно именно плазменного копья, которое первым же ударом пробило ионный щит одного из атропосов, после чего хрустальный рыцарь продолжил давить массой и опрокинул машину, даже не прикрываясь своим щитом, ведь остальные два атропоса еще не подошли в упор, а с расстояния их орудием не хватало мощности, чтобы разрядить ионные щиты. и неистовой схватке хрустальный рыцарь рвал своих врагов, демонстрируя яростную и забытую технику, которая была основной рыцарских противостояний во времена ереси Харуса и стала некоторой редкостью спустя 10 тысяч лет. В это же время демоны начали валиться еще и с небес, а Сибирус поднял в бой первые отряды, давая тактический простор отряду Алора. Действуя как единое целое, они использовали мою душу как хаб, где можно было молниеносно обменяться намерениями и планами, что позволяло моему воинству функционировать куда эффективнее, чем это делали те же имперцы, использующие примитивный вокс. Секунды уходили у них, чтобы передать приказ от одного звена к другому, а звеньев могло быть несколько. В то же время у меня этот процесс занимал доли мгновений. Прямо на поле боя раз за разом перерождаясь сражался Юртин. Он умирал самыми разными способами, сгорал дотла, превращался в фарш, его секло осколками, но его отголосок души никогда не повреждался. В нем не осталось ничего лишнего, будь то какие-то желания или мысли, лишенный даже личности, он был лишь инструментом, что выполнял поставленный приказ. Стремительная контратака врага превратилась в бегство, в землю были втоптаны его атропосы, а наш титан резко перешел в наступление. Ускорившись, он через 20 минут дал залп прямо по массовке, а затем еще один и еще. Вовсю пылали его пустотные щиты, уколы танков вредили титану, но он огрызался в ответ смертью. И вот когда последний рыцарь пал, а первая стена железной крепости обрушилась, потух и его пустотный щит. И гордо без опаски в 50-метровой бреши стены появилась сначала тень, а затем и сам титан класса полководец. Наш опустошитель так жалко смотрелся на фоне этой громадины. Первый залп едва не опрокинул его, загудело металлическое сердце, реками полился расплавленный металл, а красная краска испарилась, как и в прах осыпались регалии хаоса. Полководец же продолжал вести огонь, пока опустошитель мог лишь неуверенно огрызаться и пятиться назад. Ликовали имперцы, но едва раздался грохот и пал опустошитель, как тут же задрожала сама земля. Нечто невероятно огромное содрогало всю железную крепость, и даже полководец начал резко уходить за стену. Мы еще не видели, что происходит, как вдруг сотни огней засияли в небесах. Ядерный дождь был послан с небес на крепость. Большинство ракет сбивались еще при входе в атмосферу, но некоторые достигали позиций. Один за другим гигантские грибы поднимались все выше к небесам, пока ядерное пламя соревновалось с плазменными взрывами в умерщвлении врагов. Но не этого испугался полководец. Так разрушитель миров вступает в бой. Раздался голос в хороводе взрывов, а из высадившейся позади нас капсулы вышло воплощение ярости Кхарна. Из своего скорпиона титан класса император открыл огонь, в клочья разрывая стену, и выстрелы его задевали пытающегося спрятаться полководца. Легия Магна выманила свою добычу, и слившийся с высшим демоном Кхарна Абоминатус, он же разрушитель миров, шел в бой, когда массовка уже размялась и слабейшие были повергнуты. Его плазменный аннигилятор перегружал пустотные щиты, кровавая пушка без остановки гудела, и адский шторм хаотично обрушался на позиции защитников. Но вся эта огневая мощь казалась ничем, по сравнению с неистовым желанием Абоминатуса сойтись со своими врагами в ближнем бою. Его руки-клешни, покрытые шипами, уже кровоточили за могучей спиной, и только вперед шла эта машина, пока на кусочки разлетался полководец. «Пора», — произнес Принципс Вермиллион, после чего покинул Аргентия. «Удачи вам, магистр, первый среди равных». И одним за другим последние команды занимали все титаны, имеющиеся в распоряжении Ризы. Последний бой встречала железная крепость, и все защитники ее понимали, что не успеют дождаться подкреплений. Этому не суждено было сбыться. Но тем менее им было под силу стать костью в горле хаоситов, что станет спасением для других. Аргентий же ничего не ответил Вермиллиону. Молча магистр серебряных черепов покинул священный зал, направляясь на встречу с магистром Тиберосом и молотами Дорна, молясь, чтобы кровожадность и упертость магистров не стала еще одной проблемой, на радость хаосу. Глава 305. Кровавые приливы бились о стены железной цитадели, к которым все ближе подходило наше воинство. И первым шествовал разрушитель миров, что уже замахнулся своими клинками и с грохотом обрушил на головы защитников толщи гигантских стен. Воистину огромным был титан класса император, но разрушитель миров был даже еще выше, что делало его отношение к этому классу формальным. И в бой тут же ринулся гарнизон. Обугленный сын Парагона, собранный из металла, что был расплавлен в битвах за Малих, давал разрушительные залпы. Рядом с ним шагала легенда бадабских войн дочь Ада, чуть меньше выглядели налетчики и гончие, как и вовсе крохотными казались рыцари дома Сидус. Но тем не менее их было здесь много, как и щиты их объединялись друг с другом, становясь нерушимой стеной. От града залпов пошатнулся разрушитель миров, невольно сделав шаг назад. Своими клешнями он пытался зацепиться за край стены, но учинил лишь еще большие разрушения. И если бы не прикрытие союзников, то даже бы такая махина оказалась уничтоженной. Война пришла, взревели повелители погибели, титаны, что брали начало от класса полководец, но из-за скверны хаоса и безумств темных механикумов становились еще куда более опасными. Вооруженные мультимельта пушками и силовыми кулаками, они буквально начали прорываться вперед на чудовищной для титанов скорости. В упор велся огонь из мельт, что сплавляли гранитные стены воедино с танками и телами. И хоть вся ярость была нацелена на равных им врагов, но от этой битвы стонала вся железная крепость. Вместе с тем, едва начался бой внутри, как штурмовые шаттлы уже устремились вперед, высаживая элитные войска, а танки вели навесом огонь без остановки, позволяя пехоте вваливаться в бреши и начинать беспощадную резню во имя темных богов. Все силы стремились к сердцу крепости, что находилось в центре, в 300 метрах от земли. Там находился как штаб, так и установка, что направляла энергию на создание пустотного щита. Падет это место, и тут же подключится весь флот предавших слова, который не оставит шансов лоялистам. И в этот раз я шел вместе с пехотой, решив не оставлять ее в этом крайне тяжелом наступлении. Вовсю мои искусственные глаза изучали поля боя, прямо в когитаторы транслировалась информация, доносимая птичками, и выявляя лучшие пути, я отдавал приказы командирам, после чего сам устремлялся в бой рывком. Стремительное наступление, выстрелы из плазменного орудия, переоценка обстановки, новый рывок. «Титан!» — взревел один из офицеров на фланге, и неожиданно среди гигантских обломков размером с небоскребы, наружу вырвалась пылающий титан класса гончая. Он горел, реками с него стекал металл, но дух машины еще был жив, а душа пилота вопила в гневе. В спину ему летели выстрелы, но менее подвижные титаны хаоса не могли до него достать, как и завалы около стены были действительно настолько огромны, что могли служить укрытием даже титанам. И поняв, что вот-вот будет уничтожен, принцип сделал то, чего от него требовал долг члена семьи Легио Круциус, пошел в прорыв в тыл врага, намеревая перед смертью хотя бы уничтожить побольше пехоты и танков. «Глупец, тебе пора познать свою никчемность и слабость». На перерез тут же бросился хрустальный рыцарь, начиная закручивать пытающуюся повернуться машину. Но идеально Мордрид знал своего врага, тысячи часов он проводил в беседах с Эпсилоном, изучая характеристики потенциальных врагов. Как и во время сражения, он внимательно выслушивал каждое донесение, и в том числе птичку. Не хватало углов наклона гончей, а подвижный рыцарь сокращал расстояние, не давая выстрелить в себя. И удар плазменного копья пришелся ровно в левое орудие, после чего плазменный взрыв ударной волной позбивал с ног пехоту. Но продолжали ехать вперед бронетранспортеры, не обращая внимания на сражение этих монстров. У каждого была своя задача, и каждый ее выполнял. «Вперед, вперед, высадка!» — кричал Мехват, слушая, как гильзы тяжелого болтера отбивают ритм по корпусу машины. Первым вылетел вперед Юртин, после чего мгновенно оценил обстановку и помчался прямо к заваленной, но не разрушенной линии обороны. Среди обломков уже разместились полки, подвезя болтеры и пушки. Кроме того, подземные туннели и бункера, что были под стеной, никуда не исчезли. Как и сама стена внутри была полой, полной ходов, через которые бойцы достигали пушек или могли вести огонь из бойниц. И со взрывом разлетелась первая позиция, после чего, активировав веерную защиту, я рванул через труп Юртина и тела его врагов. Механодендриты уже выжигали лазерными лучами всю пехоту, а я делал точные выстрелы из плазменной пушки, уничтожая особо укрепленные позиции. За императора. С ревом на меня выбежал космодесантник, о которого мои лазерные лучи просто разбивались. Орден наследника имперских кулаков, Молот и Дорна, рвались в бой. Их черная броня была украшена медными регалиями, а в руках космодесантника был не меч и не топор, а двуручный молот, который уже через мгновение со всей своей мощью обрушился прямо на одну из моих паучьих конечностей, деформировав ее и сделав бесполезной. Этот безумец знал, что если я выстрелю в упор из своей плазменной пушки, то убью и его, и себя. И его отец точно мог знать, что сын даже ценой жизни готов остановить врага здесь. А я вот погибать не планировал, даже в косвенном смысле, ведь создание этого тела заняло слишком много времени. Отпрыгнув своими конечностями, я разорвал дистанцию, но тут же на меня обрушился шквальный огонь из тяжелого болтера. Выстрелив навскидку, я не был уверен, что космодесантник не успел куда-нибудь спрятаться и выжить, а в это же время уже поджимался все ближе Астартес с молотом. «Проклятие!» — ругнулся я, после чего ослабил свое покрытие территории и обрушил мощь магии на почти добравшегося для второго удара лоялиста. И тут же он замер, затрещал визор его шлема, с лязгом начал деформироваться доспех, но огромное количество энергии уходило на мою попытку переломать космодесантника. Кроме того, в этот же момент опаленный плазмой космодесантник уже встал на ноги и рванул ко мне, бросив вышедший из строя тяжелый пулемет. На ходу он выхватил свой боевой нож, и на своей шее я чувствовал его взор. Ударив сюда, он вполне может нанести критические повреждения. Вспыхнуло пламя Торквемады, но не обратил даже внимания на огонь Астартес, уже запрыгивая на обломок, чтобы с него уже прыгнуть прямо на меня. Как вдруг прямо в полете его подловила метка очередь Алора, и с пробитым виском лоялист упал на землю, а затем и второй, что был скован магией, тоже обвалился. «Большая часть сил уже прорвалась», — доложил Алор. «Отлично», — кивнул я, после чего ослабил свое покрытие и сконцентрировал энергию вокруг себя. До этого я старался отводить снаряды и выстрелы от своих союзников, но более в этом не было нужды, а то в следующий раз эти космодесантники меня достанут. Тем более прямо сейчас в бой вступил еще и сам Гаргатулат, который одним движением своей руки перевернул карты Тара, явившись в мир куда раньше, чем ожидала Инквизиция. Огромный психический океан приливами бил Аризу, концентрируясь в железной крепости, и прямо на первой линии обороны начал являть себя в мир опаснейший демон. Тот, чье имя было уже известно Империуму и занесено в Кадициум Аэтернум, но для убийства которого все еще понадобится как привести Псайкера, способного сковать это имя и ослабить демона, а затем еще и отряд, который все же добьет демона. И хоть глупо было надеяться, что Инквизиция не подготовился, но тем не менее свой вклад Гаргатулат внесет, как и свою часть награды от изменяющего пути примет с невероятной радостью. Будет неплохо, если мы сможем захватить железную крепость, не сравняв ее с землей, не так ли? Раздался и голос перевертыша, который оказался прямо рядом со мной. «Думаешь, у нас есть возможность это сделать?» — спросил я, меняя конечность прямо на поле боя, пока мои союзники закреплялись на этих позициях. «Думаю, что ты меня недооцениваешь, и знаю, что мы не успеем захватить Ризу до прибытия подкреплений. Прямо сейчас они рвутся сквозь варп, направляемыми гневом Императора. Гневом, что вызвал Ларгар, да вот только до Ларгара Император не достанет, а потому огребать придется нам. Так что если мы не закрепимся здесь, то велик шанс, что нас выбьют обратно к Эндевару или вообще в зону высадки и затем на орбиту. И какой же план?» «Все просто, я уже договорился с Гаргатулатом и Ариманом, мы вломимся к ним напрямую как тхарниты, затем убьем 3 роты элитных Астартес вместе с их магистрами и помешаем необъятному количеству лоялистов вызвать перегрузку ядра, центральной магистрали, просто заложить мельта-бомбы или открыть огонь из орудий титанов изнутри обороны. Ну да, все очень просто. Проще некуда, если я правильно понял». «А то», усмехнувшись, ответил перевертыш, после чего одним касанием руки к трупу принял облик павшего офицера, от которого только ноги остались. «Пойду последние фигуры по местам расставлю». Сквозь мрак сгущающегося варпа несся поток света. Прямо сейчас вся Терра дрожала от мощи Императора, который пожирал души еще быстрее, чем раньше, ужасая своим голодом флот из черных кораблей. Но там, где недобрые знамения видели практически все, лидеры Орды Еретикус и Адептас Раритас расшифровывали совершенно иные знаки, которые им вручил Император еще в тот роковой день, когда тирания Гога Вандира была остановлена. Ведь и сам Император становился все сильнее. И пока Велизарий Каул вместе с другими лучшими умами всячески пытался найти решение проблемы выходящего из строя Золотого Трона, то Экклезиархия объявила о великом паломничестве. На всех мирах упало производство 3 суток. Вся Терра встала, и только на нее миллиарды людей безостановочно шли к Золотому Дворцу, чтобы постоять на его границе на коленях и вознести молитвы. Бесчетное число кораблей еще целые годы будут прибывать на Терру, привозя новых паломников, а вместе с ними и знания о неистовом крестовом походе. Новый культурный и религиозный виток уже начался, все храмы пополнялись новыми священными текстами, реликвии святых размещались на постаментах, гобелены и барельефы украсят даже возмущенного Робаута Жиллимана, который не имел контроля над этим процессом. И каждый из тех, кто совершил это паломничество, будет клясться, что слышал его голос. «Сражайтесь, мои дети, сражайтесь во имя света, который пытаются у нас урвать», разнесется в том числе по мостику Вечного Крестоносца, что, ускоряясь, вырвется вперед летящий сквозь тьму армады. И сидящий на троне верховный маршал Хилбрехт еще прочнее сожмет свой меч, глядя в лицо ужаса, сковавшего ризы. Без страха и сожалений, ведомый его приказом, Орден Черных Храмовников выйдет из варпа раньше всех других по его воле. Один корабль, ярость и гнев которого ужаснет предавших слово. Ведь сам Бог-Император направил их, дабы снова дать бой всей четверке сразу. Глава 306. Дрожали своды цитадели, железная крепость держала наступление титанов и рыцарей хаоса, предатели роем вонзались в бастионы и орды еретиков заполоняли собой каждый метр. Но невероятно прочной оставалась оборона, возведенная молотами Дорна, к которым прислушался даже горделивый магистр серебряных черепов, чей орден восходил из истории и опыта ультрамаринов. И пока бои шли еще не подступах, а имперские титаны сдерживали всякую попытку прорваться к сердцу железной крепости, магистр Аргенти в своих серебряных доспехах находился в главном штабе, командуя сражением и думая над тем, как бы использовать лучшие стороны имеющихся в его распоряжении сил. И подумать было над чем, ведь орденов здесь было много и хоть почти в полном составе вместе со своими магистрами здесь было лишь три ордена, то свои роты прислали многие Астартес. В этом и заключалась главная проблема – ведь все они были очень разными. Различия эти начинались как с личных неприязней и заканчивались стратегией войны. И если молоты Дорны просто требовали, чтобы им не мешали выигрывать войну, возводя неприступную оборону и отказываясь отступать даже перед лицом стопроцентной погибели, а сами серебряные черепа были братьями Аргенте, то вот третий орден, явившийся с магистром, носил на своих наплечниках акулу и назывался Кархараданами.